Оттуда, с веранды, донесся веселый смех, детские крики и легкая музыка. «Я вижу, веселье в полном разгаре», — прищурилась мама. «Ой, тут еще какие-то детки». По широкому лугу, окружившему двухэтажное здание, туда-сюда носятся малыши примерно нашего с Саней возраста. В догонялки играют, похоже. Оп, какая-то девочка вспорхнула над землей, пролетела метров 5 и поймала удирающего карапуза. Тоже стихийная магия. Ну да, тут, наверное, сплошная высшая знать собралась. Нас уже встречали. С крыльца спускался рослый рыжий мужчина, а это ж Валера, в сопровождении хлыща в черном смокинге. Кстати о нарядах, я сердито вздохнул, осматривая себя. Ну вот на кой было опять наряжать меня в это с сердитым сопением я попытался стянуть с плеч пиджачок. Ой, Костик, жарко тебе, потерпи немножко, скоро в тенек зайдем, или снимем пиджачок. Да какой тенек, мать, я способен вынести любые тяготы и лишения плоти, но безвкусицу и нелепицу, никогда. Впрочем, ладно, я вспомнил все того же гномьего императора. Терпим, карлики, пока терпим. Нельзя ронять семейное достоинство в глазах всяких. Валер, без негатива. Софья, рассчитываю, что вы проявите всю галантность высшей аристократки. Мягко улыбнулся Адам. И не начнете переполох сразу. Разумеется, друг мой. Ослепительно улыбнулась мама, качнув рыжей толстой косой. Месть – это блюдо, которое нужно подавать холодным. Превосходно. В конце концов, я тоже имею здесь деловой интерес. Хоть убегать. Испортил момент Саня. Побегаем, Саня. Сегодня мы с тобой побегаем. И не только мы, надеюсь. О, какая встреча. Громогласно поприветствовал нас хозяин праздника. Польщен, что вы решили уделить нам время. Буду честен, я и не рассчитывал, что вы, Софья, откликнетесь на наш скромный родственный призыв. Да ты, пожалуй, ожидал обратного, скотина. Я угрожающе нахмурился. Ну, наверное, угрожающе. По-любому, этот тип рассчитывал, что мама из гордости откажется, а он потом растрезвонит об этом на весь белый свет, сделав семью Осинских совсем уж не рукопожатной. Вот ведь мелочные бывают люди, не устаю поражаться. А еще княжеского роду, ишь, на груди кремового пиджака Валеры блестел на солнце княжеский герб Бестужевых, почти квадратный черный щит с 8 золотыми крестами, окружающими пятилистный золотой цветок. Мама как-то вскользь упоминала, что герб не меняется уже лет 200, еще с тех времен, когда Бестужевы были графами. Мужик в черном сухо, но довольно низко, поклонился нам и оставил. Ушел развлекать гостей, видимо. Да, если это так, здесь должно быть безумно скучно. Мы тоже рады вас видеть, ваше благородие. С улыбкой поклонилась мама. Где же виновник торжества? Не ради Костеньки ведь вы тут собрались. Адам с Эммой тоже вежливо поздоровались, представившись друзьями семьи, и даже отец процедил что-то вроде вежливое, или нахер послал, там не очень разборчиво, но вроде никто недоволен не остался. Пивет, помахал я рукой дяде Валере, у того аж глаз дернулся при взгляде на меня, вспомнил нашу последнюю встречу, или тоже поражается безвкусности моего прикида. Ну прости, мужик, не я такой, жизнь такая. В общем, расшаркавшись, мы отправились к веранде. Оттуда доносились приятные слуху звуки, звон бокалов, деликатный женский смех, визги носящихся туда-сюда детей. А что, для обещанного в письме скромного торжества в кругу семьи обязательно было выбирать целый особняк? Ехидно поинтересовалась мама. Валера кивнул, явно довольный разрешением затянувшейся паузы. Конечно, скромно или нет, но марку нужно держать. К тому же, детишкам полезен простор и отдых на природе, а наша семья весьма обширна. Здесь есть и кое-кто из Строгановых, родни моей ненаглядной Виктории. Кстати, где она, пижон? Тихо фыркнула мама под нос, как и всегда. А вот и она, а с ней и наш дорогой именинник. Из дверей дома действительно вышла женщина с ребенком на руках, внешне, полная мамина противоположность. Худая, даже слегка тощая, бледная, с убранными в хвост черными волосами и светло-серыми глазами, странно смотрящимися на бледном лице. В черном приталенном платье, она несла на руках рыжего паренька, одетого в... О, ну хоть этот так же дебильно прикинут. Я помахал ручкой пареньку тоже в костюме тройки, но не черно-белом, а малиново-оранжевом. Пожалуй, он даже больше похож на работника цирка. «Добрый день, господа Осинские!» Мелодичным, но каким-то холодным голосом поприветствовала нас дама. Девушкой ее назвать язык не поворачивается, хотя ей явно нет и 30, как и самому Валере. В общем, раскланились и с ней, а потом и с отцом семейства, жилистым стариком, восседающим во главе длинного стола на веранде. Он был почти лыс, и при этом почти сед, так что не очень походил на своих детей. Жены при нем не оказалось, но меня это волновало мало. Какой спрос с ребенка? Все мое внимание занял стол. О, он тут роскошный, весь уставлен всевозможным мясом, нарезками, сладостями, достойными иных королей моего мира. Вазы с фруктами возвышаются над всем прочим, создавая атмосферу праздника. Да, в области всевозможного жрания местная цивилизация дает наши 100 очков форы. Я судорожно забегал глазами, ища что-нибудь, что одновременно понравится мне взрослому и что сумеет сожрать мое детское тело. А это непростая задача, скажу я вам. Так, буженину с чесноком мимо утку в медовом соусе отбросим, как и мраморную говядину в кисло-сладком. Боги, думал ли я когда-нибудь, что решу отбросить мраморную говядину? О, хорошо поесть я любил всегда. Иным пиршество жизни надоедает уже годам к 50. Мне, здоровому и полному сил, не надоело и в 500, а теперь вот он, пир жизни. Так близко, но так далеко. Что, Костян, нравится все разноцветное? Насмешливо шепнул отец, которому меня передала мама. Чего так пялишься? Да иди ты, разноцветная. Знаешь ли ты, отец мой, как тяжело смотреть на кусок сочного жареного мяса, который не можешь поцеловать, а потом сожрать до последнего кусочка. Ладно, боги с этим столом. У меня впереди все удовольствия мира, а пока пусть покушают все вот эти. Им все равно скоро уж помирать, пусть порадуются напоследок. Тут же почти никого моложе 30. Эмма, сопровождая мужа, тоже принялась обходить гостей и представляться. Вообще, гостей здесь действительно собралось немного. Всего человек 15 взрослых, включая Валеру, его жену и отца. Примерно пополам рыжих с веснушками, явно маминой родни, и бледных, худых и черноволосых, явно родни Вики. В общем, Саня им только мешал, так что его, как и меня, сбагрили бате. Почему бате? Да потому что ему тут даже официанты руки не подают. Мы сразу это заметили. Еще тот дворецкий, или кто он там, кивал всем нам, кроме него. Но сначала это показалось случайностью. А уже на веранде мы поняли, что это, как говорит Эмма, не баг, а фича. Что бы это ни значило, но это явно оно. Отца словно не существовало. Ни Бестужевы, ни Строгановы не тянули ему руки, не отвешивали даже малейших поклонов. Словно бы не слышали его приветственные слова, да батя и сам перестал здороваться после второй же неудачной попытки. Ну и пи нехороший человек, в сердцах выдохнул батя, идя по лугу к играющим детям. Мы с Саней парили в воздухе вокруг него. Саня просто ничего не понимал и радовался тому, что можно полетать, но зато не заставляют тренироваться, а вот я думал, чего бы нам такое тут устроить всем этим заносчивым петухам. Батю они моего не уважают, надо же, какие гордые. Мама пока осталась там, на веранде. Они с батей заранее все обсудили, решили, что если начнутся провокации в сторону бати, а никто не сомневался, что они начнутся, он просто уйдет к детям, а мама начнет собирать информацию. Ведь для того, чтобы устроить противникам большую пакость, надо сначала узнать, чего они от тебя больше всего хотят, а потом сделать максимально наоборот. Внимание! Вы приближаетесь к источнику враждебной силы. Упс! В голове возникли слова, которые до этого возникали при приближении к демон. Выдохнул отец, резко ускоряя шаг. Нас понесло за ним потоком энергии. Эй, а ну стой, тварь! Впереди, посреди луга, в траве резвились дети. 4 мальчика и 2 девочки. Федор, сын Валеры, тоже уже тут. А посреди творящегося веселья, в свою очередь, стоял какой-то тип в разноцветном пестром костюме, или это не костюм. Когда тварь в 2,5 метра ростом повернула к нам лицо, закрытое маской с одним круглым глазом в центре лба, я понял, не костюм. «О, ты тот убогий демонолог, о котором меня предупреждали», — радостно пропела тварь, размахивая длинными тощими руками, усеянными разноцветными перьями. Демон заливисто рассмеялся, смех подхватили и дети, а отец застыл как вкопанный. «Кто ты, тварь?» — процедил он, хрустя пальцами. «Эй, батя, вообще-то хрустеть суставами вредно для здоровья. Работать демонологами, впрочем, наверное, тоже». «Я-я-я», — закудахтало тощее создание, покрытое пестрыми цветными перьями и мехом, совсем не выглядящее как жуткая потусторонняя тварь. «Я сторожу и развлекаю деяеток, люблю деток. Ты привел сюда своих, давай их мне». Отец неверяще отступил назад и правильно сделал. От твари ко мне и сани потянулись два темных дымных щупальца, и я моргнул. А нет, показалось. Или не показалось. Внимание. Попытка ментального влияния. Применяю доспех разума. Ох, как поплохило-то. Но, к счастью, именно из-за доспеха, а не тому, что меня взяли под контроль. Тело начало колоть, то расползалась лишняя мана, потраченная из-за несоответствия типа источника области заклинания. А вот Саня от невидимого щупальца, похоже, не уберегся. Хочу к дяде. Заулыбался он, потянув руки к демону и забарахтав ножками в воздухе. Хочу. Пути. Санька, ты чего? Растерянно произнес отец, а потом уставился на нелепого демона-няню. Это твоих рук дело. Что это? Звонко расхохотался демон. То, что меня официально нанимают на работу ваши аристократы, или то, что меня любят детки, потому что я такой веселый и смешной, да, это моя заслуга. Да ведь детишки, дя-я-я, хором заголосили дети, смеясь, все, кроме Федора. Рыжий паренек из-под лобья глядел на демона и весело скачущих по лугу детей. Он вьет, подплыл я к батиной физиономии. Аманисик, лицо маска повернулось ко мне, единственный круглый глаз сверкнул в глубине как-то недобро, или показалось, да не, по-любому тварь поняла, что я не под контролем, и вот это чучело правда наняли Бестужева, не поверю, что он их обманул, или подчинил. Если вот такие петухи в масках могут контролировать князей России, страну уже не спасти, предпочту пока верить в лучшие, я предпочту верить своему сыну, тварь, что ты тут делаешь, работаю. Голос демона из хихикающего клоунского стал злобным, резким. А если продолжишь мне мешать, пойду и пожалуюсь на тебя хозяевам, и они тебя выпнут. Верно, дети, выпнут, выпнут. Хором запели и закричали пятеро ребят. Те и тут не еды, не кричал лишь Федор. Он молча подошел к двухметровому чудику, и явно со всей силы наступил ему туфелькой на ногу. Ой, ай, господин Федор, вы такой озорник. Картинно заскакал на одной ножке демон, попутно отвешивая княжичу комичные поклоны. Остальные дети разом засмеялись, словно им тоже понравилась шутка Феди. Ну надо же, княжескому сынку не нравится лицемерие и обман. Не, Федька, с таким нравом ты далеко в жизни не уедешь. Это нам, людям простым, маленьким, ну или бессмертным, сверхсильным и неуязвимым, как я, ну, как я стану в будущем. Тьфу, длинные мысли путаются, не умещаясь в тупой мелкой башке. В общем, нам, людям простым, можно просто быть собой, любить друг друга и радоваться жизни без всякой херни. А таким, как ты, нужно любить себя и деньги, радуясь смерти конкурента и ежемесячным сверхприбылям. А всякая херня будет окружать тебя всю твою рабскую жизнь. Да уже и окружает, в общем-то. Мальчик зыркнул на меня. Титё невесёй, требовательно ткнул он в меня пальчиком. И тё етесь в небе. Ой, не обращайте вы внимания, ваше благородие. Подхватил Федю длинными тонкими руками демон. Этот мальчик просто туповат. Ну, тупенький. Не всем везет родиться таким гением, как вы. А в небе и вы можете полетать. Оп. И рослая тварь стала подбрасывать мальчишку метров на пять вверх, а потом очень мягко ловить, явно тормозя магией. Дети вокруг восхищенно заахали, тыча в небо пальцем и совершенно не замечая меня. А Федя в легком испуге заохал, сжимаясь в калачик при каждом подбрасывании. «Убери от него руки, демон!» – прорычал батя, на лету подхватывая Федю своим полем и отдаляя от протянутых костлявых лап пернатого. «Спасите!» – тут же заверещала тварь. «Помогите! У меня пытаются отобрать господина Бестужева!» На веранде все тут же переполошились. Я даже отсюда видел, как Валера и Соня разом вскочили из-за стола и рванули к нам. «Господин! Господин!» – замахала тощая падлюка Валере. «Смотрите, этот человек отнял у меня вашего сына, с которым мы так весело играли. Остальные, оставшись на веранде, привстали и пялились сейчас сюда. Вот он, момент истины. Что будет делать Валера? Безропотно прогонит нас отсюда? Попытается разобраться? Или посмеет встать на сторону бати? Да не, не верю. Встать на сторону опального типа из уничтоженного рода, который вел из твоей семьи сестру, на глазах у толпы мажоров. Это... Простите, яйца надо иметь, не всем дано, увы. Ну, Валера и не встал, мне не интересны твои оправдания, Дмитрий. Вызверился он, когда отец попытался объяснить, что маленький Федя боялся играть с демоном, а с остальными детьми явно что-то не так. Не смей даже пальцем, даже полем своим прикасаться к моему сыну. Янкеш, квалифицированный воспитатель, у него образование есть. При этих словах названный Янкеш, тьфу, Хрен выговоришь, достал из ниоткуда красочную бумагу. Действительно, диплом легального мирного демона с педагогическим профилем. У нас в стране и такое выдают. Валера уже собирался сказать что-то еще, вдохнул полную грудь воздуха, но тут голос подал его сын. «Неть!» – закричал Федя, опустившись на землю. «Не хочу скорость каигать, хочу етать по небу. Вот, молодец, хоть и княжич. Равняться надо на орлов, а не на всяких там куриц ощипанных». А вот демону сравнение с курицей не понравилось или показалось. Доспех разума все еще висит, тратя мои силы, так что я остро ощущаю сильные ментальные волны. Вот и сейчас почуял волну затаенного гнева. «Сын, чего ты?» – удивился мамин брат. «Тебе же нравилось с детьми играть?» «Неть, они все тупее какие-то, и курицка тупая», – фыркнул малыш. «Вот с ним хочу». Валера молча посмотрел на батю, на подоспевшую уже маман, на меня, случайно именно в этот момент повернувшегося к нему повернувшегося лицом в другую сторону, и, спустя пару секунд, в его голове, похоже, что-то щелкнуло. «Ну ладно, сын, ты, мой наследник, и сам волен выбирать себе друзей», — высокопарно произнес он. «Пойдемте, господа, здесь за домом есть беседка в теньке, там, к тому же, растет отличная малина. Думаю, господин Носинский, вас не затруднит набрать детишкам ягод». Отец угрюмо кивнул, вновь поднимая довольно завизжавшего Федю в воздух, и отправился следом за хозяином дома. Саню мы тоже забрали с собой. Он поупирался немного, но в итоге мой авторитет возобладал, ну или тварь его выпустила. А я, благодаря доспеху, всей спиной чувствовал напряженный, злой, гневный взгляд демона в маске. Но вскоре дети позади вновь весело засмеялись и завизжали. Вообще, негромко, будто по секрету, начал Валера, когда завел нас за особняк. Эту тварь отец нанял. Все пытается найти универсальные способы развития магии в детях. Многие аристократы считают, что постоянный контакт с магическими тварями способствует этому. Ну ты помнишь, сестра, у нас в детстве тоже нянькой было что-то странное. Мама кивнула, нежно прижимая меня к груди. А я сидел и думал, какие же дебилы, правда, не разобрались даже в основах взаимодействия чистого и грязного эфира с каналами и узлами маны в теле. Просто тыкают пальцами в небо в надежде попасть в цель. Да этот демон скорее пару процентов душу детей высосет потихоньку, чем магию в них усилит. Вот ему делать нихер, ну, свои каналы истощать в пользу чужих. Но говорить я об этом не буду, конечно. Пусть это будет моим мелочным и подленьким ударом в спину этим высокомерным чертям. Хе-хе-хе, а сам я не верю в эту хрень, хмыкнул Валера перед тем, как уйти, видя, что беседа не клеится. Это что, намек, провоцируешь батю на глупости, гаденыш? Интересно, а если я, ну, скажем так, что-нибудь сделаю с демоном? Я же ребенок, мелкий совсем, вряд ли отца за это накажут. Особенно, если все будет выглядеть как несчастный случай. Зачем мне это? Все просто, это ведь демон. В нем тоже течет демоническая кровь. А кровь демона – это сила. Сила, необходимая мне, чтобы этот праздник по-настоящему надолго запомнился всей толпе охеревшей местной знати. Развлечемся на уровне, что подобает архимагу. Ну что там опять стряслось? Поджала губы Виктория, когда Валера вернулся и она отвела его в сторонку. «Почему ты их просто не вышвырнул ко всем чертям? Ты мыслишь удивительно недальновидно, жена моя!» Покровительственно ответил Валера, довольный своим соломоновым решением. «Раз мой сын сам тянется к ребенку Осинских, это же прекрасно. Чем крепче они подружатся, тем быстрее этот Костя поймет, насколько наш ребенок превосходит собой всю окружающую чернь. А это не будет опасно?» С удивительным беспокойством спросила Виктория. «Да о чем ты?» «Нет, я намекнул им, конечно, что от этого демона можно было бы избавиться, если Дмитрий поведется, убьем двух зайцев одним махом, и отец перестанет навязывать нам свои советы, и демонолога этого возьмем под контроль. Ну или он сядет просто. Да я не о том, это-то хорошая идея. Не случится ли чего, раз они теперь ненавидят у гостей? Ну что может случиться? Зайка, ну не глобальный катаклизм же они тут устроят. Ха-ха-ха», довольно рассмеялся он, повеселев и вернувшись к гостям. Глава 19. Великий сговор. Ам-ам. Полезная все-таки штука этот телекинез. Я парил в воздухе неподалеку от бати, а малина сама срывалась с кустов и залетала мне в рот. Ну и Сане тоже немножко. Да ладно, ладно, столько же, сколько и мне, что я друга обделять буду. А вот Федя мне не друг, так что в кусту он ковырялся сам. Батя присматривал за ним, конечно, то и дело отодвигая особо колючие ветки, но не очень-то охотно. Все равно Федя зацикленный, у него тело по умолчанию крепче, чем у прочих. Вон как шустро ягоды срывает, даже шустрее меня. «Эй, Федя!» — позвал я его. Мальчик обернулся. «Обозьешься зе, куда столько лопить?» Эх, молодость никогда не внимает советам старших и мудрых. Федя только показал мне красный от ягод язык, продолжая шерудить в кустарнике. «Странно это все», — хмыкнул отец, сидя в беседке за столиком и подперев голову. «Странно, тестанно», — подлетел я к нему, прекращая добычу малины. Саня возмущенно заозирался. «О, наелся, Костян, какой-то ты уж больно самостоятельный растешь. Скоро и папка тебе уже не нужен будет». «Так, не понял, что это за упадочные настроения так задели выпады этих титулованных индюков? А ну не вешать нос, Тинузин!» — крикнул я, с размаху влетая ему в физиономию и обнимая. «Давай демона убьем, ай, эй, ахаха!» — захохотал он, отцепляя меня от рожи. «Э, нет, отец, не отцеплюсь, пока не перестанешь унывать. Давай лучше обсудим план присвоения демонической крови и применения ее во благо. Убьем демона», — повторил я. Федя с Саней тоже услыхали. Рыжий даже из куста вылез, подбираясь к нам послушать. «Да я бы с радостью», — вздохнул батя, продолжая улыбаться. «Молодец ты, Костян, настоящий демонолог растет, горжусь. А тю не мазись?» — спросил Федя. Батя поднял его и посадил на стол, ко мне и Сане. «Замоги». Вновь прыснув от смеха, отец во-первых объяснил Феде, что правильно говорить «смоги», а во-вторых, у него есть лицензия. Их несколько лет назад стали выдавать, когда острота конфликтов с тварями снизилась. Как взрослым начал объяснять отец, выговориться надо, видимо, он в России работает, так сказать, ценный иностранный специалист, и атаковать его я могу лишь тогда, когда от него будет исходить прямой вред людям. Тогда да, тогда с ними можно разобраться. Я важно кивал головой, будто все понимаю. Ну, я-то понимаю, но батя вряд ли об этом догадывается. Но главное, пусть продолжает говорить, а я уж что-нибудь придумаю. Спровоцировать нападение, надо бы перебрать в памяти мой арсенал, ту его часть, что не убьет меня на месте притворения. Но меня не только это смущает, уже совсем сам с собой пробормотал отец. Я вроде отлично в универе учился, а вид и тип этой твари понять не могу. «Вид и тип», — захлопал я глазами. «Надо же, я думал, батя в вопросе демонов собаку съел». «Ага», — угрюмо кивнул он, взмахивая рукой. Из куста прямо к нам на стол вылетела россыпь ягод малины. Я знаю некоторых похожих, но только похожих. Да, он действительно внешне напоминает одного из демонов, которые могут получить лицензии, но лишь отчасти. Ни хрена не так они выглядят, если присмотреться. Батя аж из-за стола вскочил. Стал ходить туда-сюда по беседке, пыхтеть и выкрикивать в воздух те или иные признаки, по которым выделяются, как они себя называют, илихи, демоны-воспитатели. Интересно все-таки, откуда они тут берутся. Насколько я видел по телеку, на земле то и дело появляются и классические бесы, отраженные в местном христианстве, или как его там, черти, дьяволы, выбираются из ада и ловят людей. Конечно, после смерти в ад никто не попадает, это ж не загробный мир, но существование ада давно доказано. Но чаще лезут твари, прямых подобий которых нет в земных мифах, разве что в самых древних. Ну, так по телеку говорили. Я иногда подслушиваю по вечерам, когда батя смотрит что-нибудь. Догадайтесь, передачи на какую тему он обычно выбирает? Когда я в уме собрал весь несвязный бубнеж бати про признаки, вышло следующее. Тварь, что играет с детьми, очень похожа на илихи, а только почти на полметра выше, чем они могут быть, имеет окрас перьев, не описанный ни в одном прочитанном отцом труде, лишний палец на ногах, и как он это успел заметить, а еще другую маску. Нет, внешне такую же, но батя посчитал это главным доказательством, что здесь что-то не так. Он ведь демонолог, и демонов определяет во многом по ауре, а аура этого существа, она такая же, какая должна быть у Илихиано, она будто вся сосредоточена в этой маске. Уже раз в пятый повторил отец, вкидывая нам еще малины, будто большая ее часть иллюзия. «Батя, батя, хватит, останови этот малиновый дождь. Ближайшие кусты и так уже все без ягод стоят, а у Сани половина морды красная, сыська-замайска», — хихикнул я. «Почему это кажется мне смешным? Не знаю. Буду думать, что детское тело так влияет. Ну не могу же я правда смеяться с детских обзывалок, или могу? Я же архимаг, я все могу. Мву-ха-ха-ха, маска. «Сын, не обзывай Сашу, Маска. Саша, а ты правда ешь аккуратней?» «Да понял я, батя, понял. Спасибо за подсказку. Не переживай, я совсем разберусь и гляну, что там с этим демоном не так. Ага, осталось только как-то свалить из-под присмотра. Впрочем, что-нибудь придумаем. Папа, писить хочу». Прохныкал я жалобно. Подгузники все равно сегодня не надели, не смотрятся они со столь элегантным нарядом. «Маска, это что, сын, ну давай в кусты вот сходишь». И он аккуратно поднял меня в воздух. «Так, это в мои планы не входит». «Неть», запротестовал я. «А если увидит, что, с чего бы, хотя». Отец замер, задумчиво почесав репу. «Давай, батя, думай. Тут же по-любому все под магическим надзором. Тут же по-любому все под магическим надзором». С видом мудреца изрек он. «Эх, ладно, Костян, пойдем. Не вовремя ты, конечно, да, я тут думаю хожу. Ходи». Выставил я ладошки перед собой, когда он попытался меня поднять уже нормально. «А котя сям падет. Вообще, столь деликатный вопрос, вопрос туалета, самый проблематичный. Ведь нормальные-то дети лет до 4 могут под себя ссаться, а в годик-то уж всяко не отпрашиваются в туалет и не ходят туда сами». «Какой сам?» – ожидаемо усмехнулся батя. «Ты ж даже не знаешь, куда. В клумбу им насышь еще, мелкий, хотя, это было бы прикольно. Пойдем, малышня, у нас тут протечка намечается». И мы трое, весело кувыркаясь в воздухе, полетели следом за батей. «Пока все идет согласно моему плану. Не, если б батя затупил настолько, что отпустил бы меня одного, было бы идеально. Но и так все как надо. Вот мы и выбрались из своего укромного местечка на заднем дворе, все красные, в малиновом соке, облопавшиеся, но довольные как черти. О, а вот и сам мистер Черт, точнее, некий неведомый демон, продолжает играть с детьми. Те уже, похоже, притомились и больше валяются на лужайке, чем бегают и прыгают. А вот на веранде веселье в самом разгаре, только чего это у мамы лицо такое невеселое, что тут у нас происходит. Соня была готова расплакаться. Нет, она не расплачется, конечно, лучше умрет, но при этих при отце, никогда. Нет, не потому что плакать позорно, или еще что. Если бы ей было не плевать на выдуманные другими правила, она не покинула бы рот. Просто она не даст этой своре шакалов поводов для радости. «Сонечка, милая», с обволакивающей заботой обратилась к ней тетя Света, сестра отца, прибывшая сюда с маленькой внучкой. Полноватая, но все еще в неплохой форме, престарелая тетка, она все время улыбалась Соне и норовила угодить. И Соня, быть может, поверила бы в искренность ее намерений, если бы видела эту тварь впервые. Но не теперь. «Сонечка, милая, вот, покушай говядинки. Мраморная, первый сорт, от нашего семейного повара, ну ты знаешь господина Мишле». «Да да не надо, не стоит», – деликатно ответила Соня, внутренне сжимаясь. «Вот сейчас, сейчас, да ты не стесняйся, милая, кушай. Дома-то, небось, редко мясо видите, бедняжки мои. На зарплату хи-хи, археолога много не накупишь. А муж у тебя все равно, ой, прости, прости, нельзя за столом о плохом говорить». «О, тетя Света сказала это с такой вселенской горечью, с такой болью за судьбу племянницы, что все за столом начали хихикать, даже почти не скрываясь. Лишь пара человек прятали свои гаденькие улыбочки за белыми салфетками, остальные же ухмылялись вовсю. Еще бы, за последние полчаса это уже третья одинаковая шутка в ее адрес. Не стоит так беспокоиться». Отвесив легкий вежливый поклон, ответила Соня. «Я-то еще молодая, мне жить да жить. Глядишь, жизнь еще изменится к лучшему». Минуту назад готовая расплакаться, Соня торжествовала, глядя на проклятую тетку, аж пошедшую красными пятнами от ярости. Соня внутренне ликовала. Какая она молодец, что вспомнила сейчас об этом слабом месте тетки. О, эта женщина ужасна, чудовищна, да дрожи в коленях, боится старости и смерти. Больше рта эта корга не раскроет. Увы, она побеждена, но за столом все еще сидит слишком много отвратных рож, и главное из них. О, вспомнишь его, вот и оно. «Это же наш друг Дмитрий», – громко произнес Валерий, допивая очередной бокал вина и отрываясь от дискуссии с Адамом по поводу рынка каких-то там металлов в России. «ПФ, будто Валера в этом что-то понимает». Соня тревожно взглянула туда, куда кивнул брат. «Неужели что-то стряслось? Сам Дима точно не стал бы показываться на глаза этим. Хм». Соня поджала губки. «А на кой черт они вообще сюда приехали, если пока так и не совершили никакой мести?» «Дима, что-то случилось», тут же вышла из-за стола Соня. «Фух, ей кажется, или даже дышать стало полегче. Муж кивнул, но расслабленно, ничего серьезного. У них давно отработана система условных знаков. Но о первых двух годах их совместной жизни Соня не любит часто вспоминать. Ничего такого, нарочито просторечно отмахнулся он. Костян просто ссать хочет, как некультурно. Раздались шепотки за столом. Какое грубое дикарство. Ну да, конечно, для этих людей культурно, это когда можешь хоть часами издеваться над тем, кто слабее, или лизать одно место сильному, но не можешь прямо сказать «хочу», мол, на горшок, да, вне стола дышать определенно легче, мама писить, и сеть оба и сеять, пойдем, малыш, пойдем, погладила Соня сына по голове, как дети, не шалят, не, махнул рукой муж, малину жрут, почти всю уж схавали, круто, поддержала она мужа, выходя из образа благородной дамы, малина вкусная, может, к вам потом приду, молодец, Дима, не получится как-нибудь отомстить, так хоть всю малину у Бестужевых сжуем. Детям такое точно понравится. Будет всем праздником праздник, лишь бы не объелись. Когда она сводила сына в туалет и вернулась, мужа уже не было. Подошедший к ней Адам сказал, что Дима ушел обратно за дом, сославшись на дурной запах. Ха, сославшись на дурной запах. Ох уж эти английские манеры. Думается, Дима сказал, что-то тут дерьмом несет, или что-то в этом роде. Дядя Адам, хотюк дяде. Потянулся вдруг Костик к мужчине в элегантном светлом смокинге. «Пути к дяде Адаму», — удивилась Соня. «Ну, думаю, не стоит отвлекать дядю от дел, наверное». «Нет-нет, что вы», — прижал руки к груди тот. «Я уже закончил тут все дела. Сочту за честь побыть немного с этим гениальным малышом. В конце концов, такие рождаются один на миллионы, да, жаль, конечно, что некоторые семьи столь недальновидны, что упускают такие таланты. Жаль, жаль». Последнее он добавил как бы потише, но так, чтобы точно услышали все, сидящие за столом. Краем глаза Соня заметила, как отец в этот момент смял в руке вилку для морепродуктов. Ха, старик уже много лет пытается осваивать ритуалы, усмиряющие гнев, но выходит все еще так себе. Соня с искренней глубокой благодарностью глянула на Адама, нашедшего такой удобный момент для подколки, и передала ему на руки любимого сына. Да, у нее есть любимый муж, который не боится говорить правду даже в окружении княжеских особ, и сын, который один на миллион да куда там, который вообще такой единственный, любимый Костенька. А эти расфуфыренные пижоны пусть подавятся своей говядиной. Пойду составлю компанию вашему замечательному мужу, откланялся англичанин. Прекрасно, передайте ему, что мы тут ненадолго. Все когда-нибудь заканчивается. Ну что, Адам, я посмотрел снизу вверх на холодное лицо британской породы. Будем тебя просвещать. Я долго обдумывал этот маневр, все взвешивал и планировал. На это у меня ушло целых так, сколько я сейчас в туалет ходил. В общем, для годовалого ребенка, до хрена, я всегда предпочитал думать быстро, а делать решительно. За 5 веков жизни я лишь укрепился в этом принципе, добытом в уличных драках с деревенскими пацанами. Адам, насколько я от него слышал, делает так же. Этим он понравился мне еще 2 месяца назад. Ну и тем, что жизнь мне спас. Чего уж, тоже весомый фактор. Адим, обратился я к нему. Стой, мы уже завернули за угол дома, скрывшись от глаз гостей. Но и до беседки пока не добрались. Идеальное место. Что такое, малыш? Тут же затормозил он. Что-то случилось, дя, твердо произнес я, прямо смотря в небесно-голубые глаза мужчины. Надя погоеть. У мужчины аж рот слегка приоткрылся. Кхе, откашлялся он. Ну, раз надо. Что случилось, малыш? Улыбается, ишь ты. Думает, наверное, что я просто где-то услышал эту фразу, а теперь решил повторить. Что ж, сейчас придется навсегда перевернуть его картину мира. Но, мать мою, как же это будет тяжело. Почему? Да потому что долго и связно говорить, когда тебе годик, чертовски тяжело. Я не сютю и не игаюсь. Как можно тверже начал я. Волнения не было, было лишь желание сделать это все максимально быстро. Так что я вложил в голосок всю серьезность, какая вообще может быть у, как там Эмма говорила, годовасика, во, ну и дурацкое слово, а во, прищурился британец. Ну что ж, я правда весь внимание. Давай даже присядем, пожалуй. Здесь, у боковой стены дома, располагалась удобная мягкая скамья со спинкой. Очень кстати, аккуратно держать детей этот тип совершенно не обучен. Когда я оказался на скамейке, я протяжно выдохнул, а потом мне в голову пришла гениальная идея. «Дай телефон», — потребовал я, протягивая руку. «Тета, напишу тебе». В первую секунду мужчина напрягся, даже потянулся в карман за телефоном, а потом облегченно и весело рассмеялся. «Ох, ща щит, ну и напугал ты меня, Константе. Я думал, что-то серьезное, а ты чего, мультики посмотреть хочешь?» Мои губы сжались в тонкую ниточку. «Я хочу заплакать, просто развалиться тут и разрыдаться без памяти. Нет, это во мне говорит бессильное тело, пытается сделать бессильным и мой могучий разум, но не бывать этому». Шумно вдохнув, я успокоился и ровным голосом ответил: «Пьёста дай телефон, нахи мне не нуны то и мультики, дяй тёта напишу тебе». Вот, все-таки я смог его смутить. Он достал телефон, разблокировал и молча протянул мне. «Где тут мазё написить?» Требовательно глянул я на него. «Вот», открыл он блокнот, возвращая мне мобильник. «Вот тут можно, но...» Продолжить сомневаться я ему не дал. Просто положил телефон перед собой и своими корявыми детскими пальцами стал тыкать по клавиатуре, набирая послание следующего содержания. «Послушай, я мог бы взять с тебя клятву молчания, но не стану, ибо заинтересован в тебе больше, чем ты во мне. Я честен с тобой настолько, насколько могу быть честен. Ты опытен, а значит, умеешь хранить свои и чужие секреты, и я доверю тебе один». Закончив и порядком утомившись, я с пыхтением показал ему экран. Сначала он взял его с улыбочкой, которая мгновенно исчезла, как только он начал читать. А когда он закончил, он коротко спросил: «Небожитель, демон?» Хотя нет, с демоном Алекс бы не подружился. «Дух, маг», написал я в ответ, получив телефон обратно. «Переродился, так сказать, с удержанием активов». «Понимаю», медленно протянул он, качая головой. «Понимаю, понимаю теперь и то, что в тебе нашел Имридан. Знаешь, я не удивлен, учитывая, что Алекс, впрочем, неважно. Ладно, я удивлен, но меньше, чем мог бы быть. Меньше, а при чем тут Саша? Он вроде не взрослый в детском теле. Или хорошо шифруется? Да не, точно нет. Я не враг своей семьи и люблю ее. Эта жизнь теперь моя настоящая жизнь. Я хочу проучить охеревших маминых родственников. Хорошо, мне тоже близко это желание. Но как, у детей ведь в любом случае слабые способности постойка. Вот именно, дети и пространство не могут сворачивать, и матерей туда-сюда портировать. Хватит уже сомневаться, я сейчас твою мать куда-нибудь портирую. Хотя ладно, это как-то совсем не культурно. А ты, значит, можешь? Нет, ладно, ща щит, я не то что удивлен, я просто fucking surprised. С учетом этого то, что я пообещал твоим родителям, все выходит еще удачнее для вас. Искренне рад. Чему это ты так радуешься? И что там такое было обещано, что в свете того, что я перерожденный маг, выйдет еще лучше? На опыты меня сдать собрался? Я по телеку такое видел, в передаче «Неочевидное, но вероятное». Тайные лаборатории аристократов. Ладно, об этом потом. Сейчас я действительно нуждаюсь в его помощи явно больше, чем он во мне. Но... надеюсь на твою честь и благоразумие, Адам. Я друг людям, друг своей и вашей семье, друг Саши, способный помочь с его воспитанием, написал я. Адам кивнул. Так вот, кто так хорошо повлиял на Сашу? Я воздавал все почести твоему отцу, но, похоже, здесь есть и твоя заслуга. Спасибо тебе, неизвестный чародей. Ты прав, я не лишен чести. Клянусь честью Расов, клянусь честью джентльмена и британца, что никому не сообщу о тебе без твоего ведома. Что ж, значит, Адам решил затеять какую-то свою игру, джентльмен, тоже мне. Ну и ладно, пока мне это на руку, будем играть в унисон. Мне нужно, чтоб ты оставил меня здесь. Я, будучи скрытным, подберусь к тому демону. Отец уверен, что он не тот, за кого себя выдает, и я раскрою это, а заодно спровоцирую его на агрессию. Ты же должен будешь быстро сообщить об этом отцу, чтоб он мог одолеть эту тварь. По-моему, план гениальный, надежный, как солярные часы. Но там же дети, вокруг демона. Боги, ну почему я должен продумывать всякие мелочи? Значит, дождемся, пока их от него заберут. Они ведь должны когда-то есть. А если не заберут, тогда я сам позабочусь об их безопасности. Слово архимага. Дружище, ты видел вообще эту курицу недощипанную? Ну что она такого сможет мне противопоставить? На том и порешили. Теперь батя думает, что я с мамой. Мама думает, что я с батей, а я сижу на лавке с сомнительным иностранцем, а вокруг никого. Вряд ли службы опеки бы одобрили такое. Но, к счастью, мой расчет оказался верен. Уставших играть детей вскоре увели за стол. Об этом мы узнали из призывных криков родителей, раздавшихся с поляны. Так, значит, и батя скоро услышит и, возможно, потащит детей есть торт или чего там годовалые дети на праздник едят. Все, я потопал. Быстро написал я. Задержи батю, если что. Скажи, что мы и так малиной вон наелись. Адам кивнул. А я желаю применить великое сокрытие. Ну очень надо. Дело чести семьи Осинских. Ваше желание исполнится. Применяю великое сокрытие. Под удивленным взглядом Адама я стал полностью невидим и неощутим. Теперь это даже отнимает не так много сил. Явно сказывается подходящий тип источника. Это хорошо. Ведь я и дальше планирую действовать при помощи искажающей реальность магии. Что ж, веселье начинается. Для начала... покажем-ка этому демону какое-нибудь видение пострашнее. Глава 20. Веселье начинается. Шаг еще. Я шел неторопливо, осторожно. Великое сокрытие уже не отнимает столько сил, что хочется тут же сдохнуть, так что лучше делать дело аккуратно. В конце концов, несмотря на пафосное название, великое сокрытие вовсе не самое мощное скрывающее заклятие, и даже не одно из самых мощных. А если я сотворю что-нибудь типа абсолютного нуля, вопреки названию, здесь нет никакой связи с температурой, мои останки можно будет тут до утра собирать. Вот такой вот я, великий архимаг, совершивший исторический прорыв в науке. Чего это чучело тут стоит? Я прищурился, глядя на покрытого цветными перьями демона. С тех пор, как от него забрали детей, он просто встал посреди поляны вдалеке ото всех, раскинул руки и будто застыл в такой позе. Огородное пугало изображает или сканирует местность. Хоть я и мелкий, и то и дело валяю дурака в каких-то бытовых мелочах, но я не так наивен, чтобы полагать, что демон просто решил помаяться херней, греясь на солнышке. Но толку-то с моих подозрений, маховик моей кровавой мести уже запущен, отступать некуда. Я обернулся на веранду, там все так же идет светский разговор, то и дело доносится взрывы хохота. О, детей, похоже, покормили и повели в особняк. Интересно, им хоть праздничный торт-то испекли, или в нашем возрасте торт еще рановато, не знаю, но я бы попробовал. Глубокий вдох, выдох. Оставив гостей в покое, я медленно поворачиваюсь в сторону пернатой твари. Привет, а тебя не учили, что подглядывать нехорошо, твою мать? Я резко отпрыгиваю от смотрящей на меня в упор одноглазой маски. Да боги, за что? За что мне это ущербное тело, которое вместо прыжка просто падает? Вот так всегда. Именно гением судьба посылает самые тяжелые испытания. Кто это тебя так спрятал? И зачем? Внимание! Попытка грубой ментальной атаки. Сотворен доспех разума. Я ошикнул, шлепнувшись на задницу. В первую секунду воля будто полностью меня оставила. Но заклинание в очередной раз справилось, и ощущение, что в виски ввинчивают иглы, ушло. Нужно что-то делать, времени на раскачку нет. Эти мысли пронеслись в голове за доли секунды. Виски горят огнем, кровь пульсирует. Но план оставлять нельзя. Архимаг я или кто, неужели, моим намерением помешает эта курица? И как назло, в такой момент в память не лезет ни одного подходящего заклинания. Заклинание. Хочу погрузить эту тварь в реалистичную и максимально пугающую иллюзию. К чему-то не из области иллюзии обращаться не стоит. Могу не пережить. Ваше желание исполнится. Сотворяю кошмар наяву. Боги, а получше ничего нет, а вдруг он больше всего боится каких-нибудь пауков или высоты, он же ни в жизнь не поверит, если сейчас ему покажется, что он где-нибудь на горной вершине. Белая одноглазая маска уже вплотную приблизилась к лицу. В глубине круглого черного ока бегают алые искорки. Каждый миллиметр моего тела чувствует. Сейчас мне крышка. Нет. Тварь заревела громко и протяжно. Вмиг отпрянула назад, заозиралась. Я ощутил резкую ментальную волну панического ужаса. Хрипло дыша, я попытался подняться, но ноги подкашивались. Часть страха демона передалась и мне, заставляя сердце колотиться как бешеное. А затем я увидел их. Я оказался слишком близко, так что воочию смог наблюдать главный страх чудовища. Кошмар наяву, заклинание, которое в максимально реалистичном и достоверном виде показывает цели и ее главные страхи. Причем всегда в конкретной форме, в этом и огромный плюс, и огромный минус. Ведь если цель просто боится, скажем, смерти, она увидит именно самый страшный, но при этом реалистичный сценарий своей смерти. А если она боится, к примеру, бабайки? Вот мама меня им пугает, когда я по ночам громко шуршу. Ну окажется средь бела дня на лугу бабайка. И чё, кого это напугает? Но нет, этот демон больше всего боится кое-чего другого, каких-то других демонов. «Как вы меня нашли?» – провизжал пернатый множащимся скрипучим голосом. Гости на веранде явно всполошились. «Живым не дамся», и демон начал меняться, а к нему со всех сторон уже приближался десяток существ, непроницаемо черных бесформенных тварей, состоящих словно из пузырящейся жирной жижи, из огромных туш, напоминающих грязевые лавины, то и дело выплывали большие желтые глазные яблоки, кривые ржавые крючья, щупальца и пульсирующие органы, и эти твари приближались, окружали демона, грозя слиться в единый слизистый шар, поглотить его. «Ты нарушил спокойствие катакомб и потревожил сон их архитектора», хором заголосили чудовища холодными, замогильными голосами, проникающими словно прямо под череп. «За это суд спящих предает тебя смерти, именованный. Черные туши протекли прямо сквозь меня, не затронув. Ну да, это ведь не мой кошмар, я вижу лишь его отголосок. А тварь, раньше выглядевшая нелепым пернатым, уже изменилась до неузнаваемости. Я пожру вас». Провизжили омерзительным фальцетом три десятки больших и малых пастей. Белая одноглазая маска сорвалась и разлетелась вдребезги, и меня шибануло аурой, с подобными которой я не сталкивался уже очень давно. Даже сейчас, не умея видеть ауры, я ощутил ментальное давление, вмиг вбившее меня в землю. Хрипя и корчась, я сохранил сознание лишь благодаря доспеху разума. «Да что же ты такое, твари, какого хера притворяешься детской нянькой?» С трудом повернув голову, я узрел существо, не сильно-то и отличающееся от нападающих. Ростом метров 6, тварь обратилась в ожившую гору, складчатый вулкан из черной слизи, усеянный со всех сторон визжащими пастями и вздувшимися глазами. По иллюзорным нападающим били гибкие щупальца и когтистые лапы, вырастающие тут и там. Но врагам демона было все равно, это ведь его кошмар, кошмар наяву. А значит, он не может легко победить. Вот уже первая тварь подобралась к нему и просто втянула в себя солидный кусок. Гора слизи начала кровоточить, истекать вязкой алой кровью. Это иллюзия. Все это иллюзия, но передо мной явно демон-менталист. А значит, он вполне может поверить и покалечить этим себя. Не убьет, конечно, в собственную смерть не верит даже многие умершие. Так и стоят духами над хладными телами, репу чешут. А вот искалечить... вполне, а мне нужно только дождаться отца с Адамом и добраться до крови демона. Эй, заклинание, думал я, собирая в кучку путающиеся мысли. Портируй-ка меня в эту лужу. Внимание, крайне враждебное состояние эфира, телепортация может, да плевать, если я продолжу тут лежать, мне все равно мозги нахер спалит. Давай, работай, спасай хозяина, чудо-штуковина, ваше желание исполнится, будет использовано. Мне было уже все равно. Главное, я плюхнулся прямо в обжигающую дымящуюся жижу. Оказался прямо у ног, ну, у нижней части демона. Ног конструкция явно не предусматривает. Ты-ой-ой. Тут же вперился в меня раздутый красный глаз. Ты-ой-ой. Ню я. Сплюнул я кровь. Заклинание уже творило старый добрый кровавый пакт. И я чувствовал переполняющую силу. Тё надо. Я погружу вас всех в пучину истинных страданий. И только я хотел мерзенько так похихикать над пафосной угрозой демона, как осознал, что все вокруг резко изменилось. Нет, без шуток, буквально все, а в первую очередь, угол моего зрения. Резко втянув воздух, я одним усилием вскочил на ноги и понял, что я в своем теле. Нет, вы, наверное, не поняли. В своем прежнем теле. А вот вокруг, где эти твари? Человечек, оглушительный, невыносимый крик сотен глоток прибил меня к земле, в самом прямом смысле. Где палачи Нентензина? Да мне-то почем знать, падаль, мрачно ответил я глухим хриплым басом, от звуков которого за год напрочь отвык. Я вот знаю, что пришло время тебе подыхать, и я одним резким движением оторвался от земли, от упругой влажной поверхности, заменяющей здесь землю. Я в своем прежнем теле, я архимаг, и какая-то тварь не... Ты в моем мире, глупец, в моем, понимаешь, я здесь царь, я здесь бог, и я вновь камнем полетел к земле, отстраненно глядя на исполинскую громаду демона, теперь напоминающего настоящую гору, гору черной плоти, выросшую до небес, до красного дымчатого марева, заменяющего здесь небо. Так вот оно что, тем ментальным импульсом, который я ощутил, демон просто захватил мой разум и засунул его в свой. В прямом смысле, мы сейчас внутри сознания твари. Только вот, если я здесь погибну, разум мне выжжет и в реальности. Ибо здесь, в чертогах разума, воля твари, закон. Но законы ведь созданы, чтобы их нарушать. Верно, ХМ? Наверное, в целом все-таки неверно. Но в этом случае придется. Ну и мир у тебя. По-моему, говно какое-то, бабах. Я впечатался лицом в вязкую теплую плоть здесь вместо почвы. Кровоточащая плоть. Спину словно гранитной плитой придавило. Затрещали кости. Это что, я вот так и сдохну, раздавленный, как букашка. Не я настоящий, конечно, лишь мое сознание. Ха, звучит невесело, когда знаешь, что кроме сознания у тебя ничего и нет. Разве что годовалая тушка, которая теперь вырастет обычным овощем. Тебе конец, человечек. Глухо донеслось сквозь кровь, льющуюся из ушей. Ответь, где палачи? Нет, ребятки. Ну уж нет, так дело не пойдет. Я не для того 5 веков шел к бессмертию и всемогуществу, чтобы подохнуть от случайно встреченной твари. Причем ни к тому, ни к другому я пока все еще не дошел. Но силы демона я, конечно, недооценил. Если в России у всех дворян такие воспитатели, а не демонам ли принадлежит уже наша Россия? Почему ты не умираешь, червь? Ха, трудно сказать. Я и сам чувствую, что уже полминуты как должен быть мертв. Может, просто жить хочу, я ухмыльнулся, сплюнув кровь в местную живую почву, в которую меня вдавило. А может, заклинание? А ну вытаскивай меня отсюда, ваша Шелнина, со салютной нуль. Буквы и слова возникали в голове с трудом, кусками. Даже заклинание с трудом пробивается к моему разуму, запертому здесь. А последней моей мыслью стало: а вот это должно меня убить. Не убило. Наоборот, все давление с меня словно разом спало. Вдохнув полной грудью, я приподнялся. Спокойно оглядел кровоточащую яму глубиной 20 метров, в которую меня успела вдавить могучая воля демона. А затем я рассмеялся. Надо же, уже не боясь обнаружения, протянул я. Похоже, моя душа еще слишком крепко помнит прежнее тело. И верно. Привыкни я к тельцу карапуза сильней, и оказался бы тут в облике годовалого ребенка. А что еще хуже, с силой годовалого ребенка. Снаружи, сверху, доносился гул и хруст, он удалялся. Похоже, демон посчитал, что уничтожил мою душу, и шел куда? Мы ведь в его собственном сознании. Неужели он затянул сюда еще кого-то? Стоя уже по колено в лиловой чужеродной крови, я резко оттолкнулся от почвы, вылетая из ямы. Абсолютный нуль, апофеоз скрытности. Заклинание, на время своего действия исключающее тебя из мира, в котором ты находишься, создающее вокруг тебя собственный карманный мир, маленький и нестабильный. Ну и что, что маленький, зато свой и не в ипотеку. Я такую рекламу про что-то по телеку видел. Правда, в идеальном, субъективном мире и карманный мирок вышел лишь фантазией. Но пока работает, грех жаловаться. И теперь, поняв, что в этом иллюзорном мире демонического разума я могу применять заклинание на полную катушку, я и применил. А вы чего ожидали, серный ливень? Громогласно прокричал я, паря посреди багрового полужидкого марева, заменяющего здесь воздух. Передо мной возник черный силуэт гороподобного демона, вымахавшего 500 метров. Увы, размер – плохой помощник, когда в небе разверзается пылающая воронка, и тебя заливает ливнем кипящей вязкой жижи, раскаленного пламени и цепных взрывов. Кто посмел? О, этот крик, наверное, слышали все в этом карманном измерении фантазии. Черт возьми, да он чуть не выбил меня из скрытности, из абсолютного нуля. Покажись. Упс, выбил. Как-то просто, что ли? Куда-то собрался? Прокричал я, тут же пуская в тварь ураган сверхконцентрированной кислоты, разъедающей плоть как мокрую бумагу. Могу представить, как я сейчас выгляжу. Будь я знойной красоткой, сам себе бы отдался. Ростом под 2 метра, в пурпурной тунике, с великолепной окладистой черной бородой и десятками длинных вороных кос, развивающихся за спиной. В крепкой крестьянской ладони сам собой появился мой любимый посох из позвоночника Архилича. Ха, вообще-то это был мой кореш. Мы просто как-то решили помериться силой. Ну, забавно же, Архимаг против Архилича. Увы, я шлепнул его одним ударом, но останки не пропали даром. Все в дело пошли. Упс, а я, похоже, пошел нахрен. Демон просто посмотрел на меня тысячами своих разноцветных глаз, и я почувствовал, что вот-вот просто развоплощусь, исчезну из реальности. Ну нет, братишка, пусть в своем мирке ты и божество, царь и старший помощник уборщика, но тело-то твое осталось там, на земле, и мне нужно лишь продержать тебя тут подольше, пока батя с Адамом тебя там на куски порвут. Я хрен знает, сколько мы с этой тварью перетягивали канат. Ну, вообще-то мы сражались, но по сути это было просто перетягивание. Прямое столкновение двух воль. Я раз за разом выдумывал всякую убийственную хрень, и она появлялась. Демон раз за разом развоплощал мои выдумки и глазом не моргнув. Да, вы правильно поняли, у него нет век, так что моргать ему нечем. За это время, показавшееся вечностью, я успел просканировать вообще весь этот мирок. Он оказался довольно маленьким. Это ведь даже не все сознание демона, лишь его активная часть. Мой разум быстро уперся в ментальные границы, отделяющие этот кусок от бездны длительной памяти, или хаоса подсознания твари. Похоже, он и сам не горит желанием туда заглядывать. Все печатями обложил. А самое интересное, где-то на его задворках этого мирка я почувствовал маму, и Валеру, и вообще всех, кто сидел в тот момент на веранде. К счастью, находясь в идеальном, вымышленном мире, в чужом сознании, довольно просто подключиться к чужой памяти. Это как в сон к кому-нибудь прийти, такое даже ведьмы-самоучки обычно умеют. Ну и я подключился, и немало узнал. Жаль, разобраться как следует пока нет времени. Пытаюсь не сдохнуть, такая вот незадача. Не лезь ко мне, маг, проревел демон с явной тревогой. А я почувствовал, как стабильность мира нарушается. Отпусти меня, или умрешь тут вместе со мной, блефует, дурила. Моя душа плотненько так припаяна к мелкому телу, лежащему сейчас в крови демона в реальном мире и питающемуся от нее силой. Заклинание прочно нас связывает, раз достает даже до этого квази-мирка. Так что уж себя-то я защитить сумею. А что насчет остальных? Нет, я, конечно, хотел отомстить этим заносчивым индюкам. И до сих пор хочу, но не массовым же их убийством. Да к тому же мама, ощутив, что стабильность сознания твари рушится, видимо, снаружи работает батя, я ослабил напор и рванулся туда, откуда исходили сигналы остальных запертых душ. Демон, занятый, похоже, своими заботами, не преследовал меня, и вскоре я завис над котловиной, заполненной вязкой кровью, в которой без сознания плавали 15 тел. Прикрыв глаза, я просветил их ауры, все живы, и слава богам, их забросило на самый край этого мирка, еще немного и все теряется в бурлящей непроглядной мгле. Оттуда то и дело доносятся крики, стоны, чьи-то голоса. Длительная память, похоже, какая-то ее часть, которую демон предпочитает не вспоминать лишний раз. Земля плоть дрожала и колебалась, изливая фонтаны крови. Кажется, разум чудовища доживает последние минуты. Даже лишенное сознание тело демона снаружи дает бате отпор, чисто на инстинктах. А сейчас, когда дух демона вернулся в реальность, отцу придется еще труднее. Но он все-таки не вчерашний школяр, а почетный демонолог. Не верил бы я в него, вообще не затевал бы всего этого. Подхватив лишенную сознания маму на руки, прикрыв ее мощным ментальным щитом, дабы демон при гибели нас не утянул, я оглядел остальных и стал продумывать сценарий мести. А вы что думали, я только что чуть не подох, мое детское тельце, наверное, Адаму опять придется по кускам собирать, батя рискует там жизнью. А я допущу, чтобы все это было зря, чтобы план мести просто пропал. Ну уж нет, я же говорил, что развлекаться будем как подобает архимагу. Ну вот сейчас и я быстро переместился поближе к самой границе сознания демона. Печати, наложенные им на собственную память, уже почти ничего не держали. Потаенные воспоминания вот-вот готовы прорваться в разум. Это не что-то особенное. Все мы, даже самые обычные смертные, ежедневно сами накладываем на себя такие печати. Знаете, говорят, что перед смертью вся жизнь проносится перед глазами. Вот, это оно и есть. Разум просто бросает бесполезное занятие запечатывания, и все, что мы пережили, возвращается к нам потоком. И я шагнул в этот поток. Шагнул, стремительно выхватывая из него что-нибудь жуткое. Жуткое, но не прям уж убийственное. Перед моими глазами пронеслись тысячи локаций, сотни разнообразных пейзажей, сон бесформенных тварей, большинство которых я тут же забыл. Вот оно, нашел то, что нужно. Я взирал на исполинский жуткий город. Сколько хватало глаз, всюду раскинулись узкие кривые улочки, заполненные сиреневым густым туманом. Улочки тянулись между абсолютно черных безликих зданий, словно высеченных из единого монолита. Здания напоминали хаос угловатых форм, систему случайных гранитных блоков и фигур, переплетенных меж собой, а по улицам сплошных потоком движутся чудовища. Сотни тысяч, миллионы всевозможных невыразимых тварей спешат куда-то по своим делам, спешат абсолютно безмолвно, не издавая ни звука, не произнося ни слова. Миллионы безмолвных фигур, словно заведенные несущихся по улицам. В голове возникла пришедшая извне мысль, воспоминание демона. Это и есть те самые катакомбы, покой которых нарушил мой противник, откуда за ним и пришли якобы те самые палачи. «Заклинание, взываю к тебе», — громогласно произнес я. «Отправь-ка разумы всех этих ребят в коллективный сон. Вытащи из этого мира, пока он не схлопнулся, и пусть им всем приснится, будто они оказались в этом месте, в катакомбах, столица мира Нентинзин. Всех, кроме Эммы, конечно. Ее я тоже подтянул к себе. Ваше желание исполнено. Сотворяю разрыв связи 13-кратно, а затем коллективный кошмар на основе переданных вами воспоминаний демона. Спите, благородные господа, спите. И пусть вам приснится хорошее, доброе место, в котором тебя могут жестоко убить за то, что просто издашь лишний звук, потревожив покой архитекторов. Развлекайтесь, ребятки, этот праздник вы запомните надолго. А тебя, мама, я сам выведу. Пока я не покинул сознание твари, я могу почти все что угодно. Глава 21. Горькое послевкусие. Я спал, и мне снился сон. А точнее, сон во сне. Мне снилось, что я, бесформенная тварь, демон по имени Альгиди. У таких, как я, обычно нет имен. Нас, демонов-кошмаров, сонмы и сонмы. Такие, как мы, есть в мириадах миров, а сами мы спокойно пересекаем кромку. Обычно в поисках пищи, в поисках чужих снов, проникая в которые мы высасываем чужие души. Немножко, всего ничего, тысячные доли процента. Для жалкого смертного это лишь неприятные воспоминания и упадок сил на денек. А для нас, пища, жизнь. Но я именованный. Мою силу и искусность признал один из архитекторов, владык родного мира. Он дал мне имя, а я подвел его. Нет, не могу, не хочу вспоминать. Я хочу кое-что другое. Хочу проникнуть в сон вот этой маленькой девочки. Мы уже знакомы. Я был ее воспитателем, она впустит меня. Привет. Помахал я ее тощей рукой, обернувшись в пернатого чудика. На лицо опустилась запечатывающая ауру маска, и я предстал ее старым знакомым, демоном-воспитателем из слабых, которого наняла тупоумная мамаша этой мелкой, не желая возиться с детенышем. Или надеясь, что контакт со мной придаст дочке магических сил, неважно. Главное, что теперь она моя, моя и только моя. «Сынок, Костик», — смутно услышал я. «Мама», — открыл глаза. «Это далось непросто, скажу я вам, но раза с третьего справился. Он уже в норме». Послышался откуда-то голос Адама. «Скоро придет в себя, мама». «Костя, Костенька, живой», — склонилось надо мной мамино лицо. На лоб закапали теплые слезы. Солнце явно клонится к закату, окрашивая все в багровые тона. Мама тут же аккуратно подхватила меня на руки, и я смог разглядеть, что вообще творится вокруг. Все спокойно, но недавно тут явно бушевала битва. Весь мой костюмчик насквозь пропитался горячей жижей, да это же кровь демона.